Фабиан полагал, что Бальтазар разразится неистовыми, полными отчаяния жалобами и проклятиями. Но вместо того он сказал со спокойной улыбкой: «Если все дело только в этом, то тут еще нет несчастья, которое могло бы меня опечалить. Как? Ты больше не любишь Кандиду?» — в изумлении воскликнул Фабиан. «Я люблю», — отвечал Бальтазар, — «я люблю этого ангела, эту дивную девушку со всей мечтательностью, со всей страстью, какая только может воспламенить юношескую грудь. О, я знаю! Ах, я знаю, что Кандида тоже любит меня, и только проклятые чары пленили ее. Но скоро я порву эти колдовские путы. Скоро я истреблю злодея, который ослепил бедняжку». Тут Бальтазар поведал другу о повстречавшемся ему удивительном человеке, ехавшем по лесу в весьма странной повозке. И в заключение он сказал, что как только из волшебного набалдашника сверкнул луч и коснулся его груди, в нем зародилась твердая уверенность, что Цинабер никто иной, как Ведьмёныш, чью силу сокрушит этот незнакомец. «Позволь, Бальтазар!» — вскричал Фабиан, когда его друг кончил. «Позволь! Как это мог тебе прийти в голову такой диковинный вздор? Незнакомец, которого ты почитаешь волшебником, ведь никто иной, как доктор Проспер Альпанус, жительствующий в своем загородном доме неподалеку от Карипеса. Правда, о нем ходят удивительнейшие слухи, так что его можно принять чуть ли не за второго Калиостро, но в этом повинен сам доктор. Он любит окружать себя мистическим мраком, напускать на себя вид человека, который посвящен в сокровеннейшие тайны природы и повелевает неведомыми силами, и вдобавок ему свойственны весьма затейливые причуды. Например, его повозка устроена так, что человек, наделенный живой и пылкой фантазией, подобно тебе, мой друг, вполне может принять все это заявление из какой-нибудь сумасбродной сказки. Послушай только, его кабриолет имеет форму раковины и весь посеребрен, а между колесами помещен органчик, который при вращении оси играет сам с собой. Тот, кого ты принял за серебристого фазана, несомненно, был его маленький жокей, одетый во все белое, а раскрытый зонтик показался тебе крыльями золотого жука. Он велит прикреплять на голову своих белых лошадей большие рога, чтобы они приобрели вид подлинно сказочный. Впрочем, у доктора Альпануса и вправду есть красивая испанская трость с дивно искрящимся кристаллом, прикрепленным сверху, подобно набалдашнику. Об удивительном действии коего рассказывают, или, вернее, сочиняют немало всяких небылиц. Луч, исходящий из этого кристалла, будто бы невыносим для глаз, а когда доктор обернет его прозрачным покрывалом, то, пристально вглядевшись, увидишь в нем, как в вогнутом зеркале, ту особу, чей облик носишь в глубине души. «В самом деле?» — перебил Бальтазар своего друга. «Неужто так говорят? Ну а что еще рассказывают о господине докторе Проспере Альпанусе?» «Ах!» — отвечал Фабиан, — «не требуй, чтобы я подробно пересказывал тебе все эти дурацкие побасенки и бредни. Ты ведь знаешь, что и по сейчас еще есть сумасброды, которые наперекор здравому смыслу верят во все так называемые чудеса вздорных нянюшкиных сказок». «Признаюсь, — сказал Бальтазар, — что я сам принужден пристать к этим сумасбродам, лишенным здравого смысла. Посеребренное дерево — это вовсе не сверкающий прозрачный хрусталь, а органчик звучит не как стеклянная гармоника. Серебристый фазан не жокей, а зонтик не золотой жук. Или диковинный человек, которого я повстречал, не доктор Проспер Альпанус, о ком ты говоришь? Или доктор и впрямь посвящен сокровеннейшие тайны. «Дабы совсем, — сказал Фабиан, — дабы совсем исцелить тебя от странных твоих грез, нет ничего лучше, как примехонько свести тебя к доктору Альпанусу. Тогда ты воочию убедишься, что доктор Проспер Альпанус — обыкновеннейший лекарь и уж никоим образом не выезжает на прогулку на единорогах с серебристыми фазанами и золотыми жуками». «Ты высказал! — воскликнул Бальтазар, у которого засверкали глаза от радости. — Ты высказал, мой друг, сокровеннейшее желание моей души! Давай немедля двинемся в путь!» Вскоре они уже стояли перед запертыми решетчатыми воротами парка, посреди которого расположился дом доктора Альпануса. «Как же нам войти? — спросил Фабиан. — Я полагаю, надо постучать, — ответил Бальтазар и взялся за металлическую колотушку, висевшую у самого замка. Едва только он поднял колотушку, как под землей послышался какой-то рокот, похожий на дальний гром, который замер в бездонной глубине. Решетчатые ворота неторопливо повернулись на петлях. Друзья вошли и направились по длинной широкой аллее, в конце которой они завидели сельский домик. «Что ж, — спросил Фабиан, — замечаешь ли ты здесь что-нибудь необыкновенное, волшебное?» «Думается мне, — возразил Бальтазар, — что способ, каким отворились ворота, не так уж обычен. И потом, не знаю отчего, но здесь мне все кажется таким волшебным, таким магическим. Разве где-нибудь в окрестностях можно встретить столь дивные деревья, как в этом парке? И даже мнится, что иные деревья, иные кусты перенесены сюда из дальних неведомых стран. У них сверкающие стволы и смарагдовые листья». Фабиан заметил двух необычайной величины лягушек, которые уже от самых ворот скакали следом за путниками по обеим сторонам аллеи. «Нечего сказать. Прекрасный парк, — сказал Фабиан, — где водятся такие гады!» И нагнулся, чтобы поднять камешек, намереваясь метнуть им в этих веселых лягушек. Обе отпрыгнули в кусты и уставились на него блестящими человечьими глазами. «Погодите же, погодите! — закричал Фабиан, нацелился в одну из них и пустил камень. — Невежа! Чего это он швыряет камнями в честных людей, которые в поте лица своего трудятся в саду ради хлеба насущного?» — заквакала пригадкая маленькая старушонка, сидевшая у дороги. «Идем, идем! — в ужасе забормотал Бальтазар, отлично видевший, как лягушка превратилась в старуху. Глянув в кусты, он убедился, что и другая лягушка стала маленьким старикашкой, который теперь усердно полол траву.